Но и того, что он уже сказал, наверное, было достаточно, чтобы гнев свел скулы и кулаки Петра. Он кинул прочь стул. «Тищенко!» — окликнул Вакул красноармеец. «Наш час вышел! Пора, пора!» Вошел часовой, увязывая на ходу мешок. «Бери свою пушку, веди меня!» — сказал Вакул, оглядывая смеющимися глазами брата. «Только чур, сторожи! А то разные чужие тут ходят, мирных людей пугают!» Он остановился. «Ты думаешь, июль кончился? Ему и летом, и осенью конца не будет. Нынешний июль високосный, в нем 100 дней. Вакула ушел. Петр вспомнил тот июльский вечер, когда в Лубянском проезде увидел арестованных, идущих под конвоем, и пытался разыскать среди них Вакулу. Вспомнил, как тревожился и жалел брата, забыв про все обиды. Вспомнил и выругал себя, что готов был простить Вакуле то, что, наверное, прощать нельзя. Не прошло и полугода, как наркомат переехал в Москву, а в нем уже возникли свой ритм жизни, свой быт. С этажа на этаж шествует пышноусый старик с внешности румынского короля Кароля. «Ковры пока убрать», — произносит он, похваляясь баритоном. «Пусть летом ходят по мрамору». Трое парней в черных костюмах и таких же черных негнущихся шляпах волокут вализы, сшитые из крепкого брезента. «Эх, тяжелый мешок дипломатического курьера!» У окна, выходящего на площадь столпотворения, корреспонденты пытаются занять позицию с утра. По слухам, у Чечерина должен быть новый германский посол. Стайка юных женщин, совсем юных, носится по площади, то ли жены молодых дипломатов, то ли их невест. Подобно корреспондентам, у них все смутно, неточные позиции, неточных часов встреч. По лестнице сбегает наркоматский портной. «Кто шьет сегодня фрак шелковыми лацканами?» — спрашивает он, выставив указательный палец и стремительно наматывая на него сантиметр. «Нет, вы мне скажите, кто?» — настаивает он и также стремительно принимается сантиметр разматывать. «Какой там к чертовой матери фарфор, когда жрать нечего?» — вопрошает человек в сапогах, медленно шагая по лестнице со стопкой тарелок из тончайшего фарфора, и каждый его шаг отдается грозным эхом. Гох, гох. «Вчера дали 0,5 фунта, а нынче осьмушку. Вот грохнул бы всю эту батарею об пол, вот тебе и на 12 персон». Дамы в пыльных бархатных шляпах почти шарахнулись в сторону. «Господи, кто сегодня в России знает латынь? Вымерли, как мамонты!» Петр неожиданно встретил Чечерина у самого входа в наркомат. Георгий Васильевич шел от Александровского сада. «Здравствуйте, Белодец!» — приветствовал он Петра и обратил глаза на книгу, которую держал. «Вы бывали когда-нибудь в Зальцбурге?» «Да, Георгий Васильевич, и не однажды. Какое пиво там у монахов!» «Пиво? Нет, я не об этом». Чечерин продолжал смотреть на книгу. Она была в синей коже с золотым, давно выцветшим тиснением. «Георгий Васильевич, ваш секрет проник за кордон. Русский министр иностранных дел задумал книгу о Моцарте». «Ну-ну, это уже легенда». Чечерин раскрыл синий томик, который держал в руках, и тут же захлопнул. «Что же касается пива у зальцбургских монахов, то вечером мы обсудим это». Чечерин направился к двери. Весь этот летний день, долгий и знойный, Петр нет-нет да вспоминал свою утреннюю встречу с Чечерином. Вспоминал не без улыбки. Все-таки Георгий Васильевич не мог отказать себе в удовольствии задать своему собеседнику задачу с Зальцбургом и Моцартом. И вначале по ассоциации с этой встречей, а позднее и вне связи с ней, на память Петру то и дело приходил Зальцбург. Его узкие средневековые улочки, ломаные, мощенные камнем, спускающиеся под гору или в гору поднимающиеся, с темными каменными арками, украшенными надписями.